После окончания лицея Пушкина определили в коллегию иностранных дел коллежским секретарем с жалованием 700 рублей в год. Условия позволяли ему только числиться на службе, отдавая все время стихам и беспечной веселой жизни. Пушкин сблизился со многими молодыми людьми, гусарами, поэтами. Каждое его появление в театре вызывало внимание публики, каждая эпиграмма или острое слово мгновенно становились известны всему Петербургу. Балы, знакомства с красавицами, дружеские пирушки, романтические приключения и озорные шутки не поглощали его целиком. В первые годы после учебы Пушкин создал свою первую поэму «Руслан и Людмила». Ее появление подтвердило, что в литературу пришел не просто остроумный, ловкий стихотворец, а серьезный мастер, которому по силам поднять русскую словесность на новую, высочайшую ступень. Многие друзья Пушкина состояли в тайных обществах, которые хотели добиться принятия в России Конституции и ограничения монархии. Вольнолюбивое настроение поэта, находившегося под впечатлением призывов к борьбе за свободу, отразились в его юношеских стихах. Стихи эти не печатались, но в рукописных списках расходились по Петербургу и Москве. Это вызвало неудовольствие властей. Пушкину грозила ссылка в Сибирь. Но директор лицея Энгельгард Карамзин и Жуковский через императрицу выхлопотали ему замену ссылки переводом по службе в Южные области. Южная ссылка стала первым путешествием Пушкина по России. Он побывал в Крыму, на Кавказе, в Кишиневе и Одессе. После конфликта с графом Воронцовым, исполнявшим обязанности городского главы Одессы, Пушкина отправили в родовое поместье Михайловское под надзор родителей и полиции. Здесь его застали события 14 декабря 1825 года, когда члены тайных обществ, получившие впоследствии название декабристов, открыто выступили против взошедшего на престол царя Николая I. Попытка государственного переворота провалилась, начались аресты всех, кто был причастен к нему. Пушкина вызвали к царю. Его имени в списках заговорщиков не было, но все знали о том, что он дружил со многими из них. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил Николай I. «Стал бы в ряды мятежников», — ответил Пушкин. Он объяснил царю, что сделал бы это не из вражды к нему, а потому что не смог бы оставить своих друзей. Царь